Глава 11. Дневник исчезнувшего героя. В документах сохранилось подробное описание ущерба стране. Судя по ним, в прошлый раз этой земле пришлось несладко. Но, разумеется, в конце концов они призвали на помощь героя, которому удалось запечатать Фэнхуана. «Рен, Матаясу, Ицки, где у вас был запечатан Фэнхуан?» «А в той горе», — ответил Ицки, показывая в окно на гору с отвесными склонами, будто сошедшую из пейзажа Шаньшуй. «Китайский жанр изобразительного искусства. Черно-белые картины с изображениями горы воды». «Да, именно в ней». «Да, это она. Он там, падре». «А, как в ваших играх разбивалась печать?» «То есть, как она в квесте была?» «Фэнхуан воскресал из печати эпитафии, которая там находится». «Ясно. Я вернулся к материалам. Среди них есть дневники героя, который запечатал Фэнхуана. Судя по всему, он начал вести их после призыва и битвы с Фэнхуаном, делая записи, пока не умер от старости. Именно это мне и нужно. Знания предшественников будут очень кстати. Никто не мешает нам победить Фэнхуана так же, как это сделал герой из прошлого. Правда, пример Ост показывает, что это не всегда работает. Итак, дневники описывают битвы человека, которого призвало в этот мир героем Звездной Рукавицы. Кем именно он был до призыва, непонятно. Ни слова про VR-MMO или сверхспособности, так что, по всей видимости, он был ближе ко мне и Матаясу. В каком-то смысле дневники похожи на веб-роман, только основаны на реальных событиях. Большая часть посвящена хвастовству о том, как герой побеждал тех, кто ему не нравится. Еще он хвастается своим гаремом. Вот подонок. Неужели он думает, что кому-то интересно читать постельные сцены с девушками? Не менее унылы его рассказы о том, как он праздновал потерю девственности и как выстраивал отношения со своей первой женой. Первая жена, к слову, была принцессой, которая встретила его сразу после призыва. А вот мне досталась принцесса Мина. С соответствующим именем. Когда-нибудь я с ней разберусь. Где ж ты прячешься, сука? Ладно. Видимо, все герои-попаданцы одинаковы, даже я не исключение. Я старался читать внимательно, чтобы не пропустить ничего важного. Надеюсь, скоро начнется полезная информация. Пока что я не понимаю, зачем было оставлять этот текст будущим поколениям. Или это... действительно был его дневник? Да, возможно, он писал эти книги для себя. Они на японском, так что вряд ли жители этого мира смогли бы их прочитать. И если эти книги писались не ради всеобщего блага, он вполне мог несколько приукрасить события. На самом деле, мне уже даже не хочется думать, что он вел дневники ради будущих поколений. Потому что в таком случае передо мной автобиография редкого хвостуна. Рен тоже морщится, пока читает. Матаясу... Матаясу почему-то читает не сам, а заставляет читать Мидори, в то время как сам играет с крылышками своих спутниц. Кстати, Мидори умеет читать? Ну, она с самого начала показалась мне самой умной. Ицки читает с полным равнодушием на лице. Думаю, он скажет, если отыщет что-нибудь интересное. Автобиография, чтоб её. Расскажи уже про Фэнхуана! Но дневники вдруг закончились. Среди них определенно должен был быть том, описывающий битву с Фэнхуаном, других зверей-защитников и волн, но его почему-то нет. А жаль. Так хотелось узнать хотя бы, какие методы усиления у него были. «Эй вы! Тут не хватает самого важного!» — крикнул я нашим сопровождающим. «В этой комнате собраны все имеющиеся у нас материалы». Ну вот опять. Только удалось отыскать и прочитать старые книги, а они опять бесполезны. Неужели кто-то намеренно уничтожает ценные сведения? Во всяком случае, они отсутствуют настолько подозрительно, что без конспирологического ворчания обойтись трудно. «В прошлом на нашей земле шла война. Материалы могли потеряться во время неё. Как-то они очень выборочно потерялись. Просим прощения», — извинился передо мной ученый, продолжая давать пояснения к материалам. «Нафуми-сан», — вдруг сказал Ицки. А возможно, у этой страны был тайный правитель вроде Макина из Кутенро, который и уничтожил какие-то сведения. Возможно. Согласился я с ним. Почему-то в этом мире изо всех щелей лезут люди, которых хлебом не корми, да и уничтожить книги и исторические записи. «Это последние манускрипты, которые у нас остались», — сказал ученый и протянул мне ворох бумаг. Увы, описание «ворох бумаг» подходит этим документам лучше слова «манускрипты». Они еще и истлели до дыр. О, тут, кажется, есть пара строчек про Фэнхуана. Цель Фэнхуана — остановить пропуск, используя пропуск в качестве ресурса. Его невозможно запечатать во время последней волны. Для победы необходимо пропуск. Обоих одновременно. Далее привожу все его умения. Какую-то часть прочитать удалось, но от старых бумаг многого ожидать не стоит. И даже в этих строчках некоторые слова были совершенно неразборчивы. Остальное мы разобрали в ходе совместного мозгового штурма. Но разве это не издевательство? Текст обрывается точно перед описанием вражеских атак. Кто? Кто так небрежно хранил эти документы? Мы уже знаем цель Фэнхуана благодаря миру Кидзуны. Он хочет остановить слияние миров, к которому приводят волны. Даже не знаю, что лучше, заметил Лорен. Но мы хоть знаем об этом. Если бы не встретились с Оста друзьями Кидзуны, до сих пор бы гадали. Впрочем, самого главного, описания атак Фэнхуана, у нас все равно нет. Помимо этого, у нас есть фреска, которую нарисовал герой из прошлого. Вам стоит с ней ознакомиться? Ага. Я надеялся увидеть нечто вроде фрески, которую мы увидели в городе Лингуэ. Правда, ради этого пришлось дойти до храма, где она хранится. Как я и ожидал... Храм этот был весьма важной местной достопримечательностью.